Картина луга, посреди которого растет одинокий эвкалипт. На нижней его ветви висит пара наручников из вороненой стали. По ним ползают пчелы. Только наручники. Только наручники, потому что Мизери спасена. Разве ее не спасли? Разве не так должен развиваться сюжет? Да, сюжет должен развиваться так. Но Пол не был полностью в этом уверен. По этой ли причине на эвкалипте остались только наручники? Или ее увлекли Бурка, увели внутрь своего идола, отдали царице пчел, большой повелительнице Бурка? Ты стал Шахразадой для самого себя. Пол, кому ты рассказываешь эту историю? Кому? Энни? Конечно, нет. Он глядел в волшебную дверь, открывающуюся в бумаге, не за тем, чтобы увидеть там Энни или доставить ей удовольствие. Он глядел туда, чтобы скрыться от Энни. Вернулась боль и зуд. Облако становилось светлее и распадалось. Он опять видел комнату. Это плохо. И видел Энни. Это еще хуже. И все-таки он решил, что будет жить. Какую-то часть его сознания также заворожили повороты сюжета, как Энни в детстве завораживали сериалы с продолжением. И он решил, что доживет до того дня, когда узнает, чем же все кончилось. Убежала она с помощью Йена и Джеффри, или оказалась в голове богини. Как это не смешно, ему требовался ответ на такие вот идиотские вопросы. Глава 7. Сначала она не желала, чтобы он возвращался к работе. По ее бегающим глазам он видел, как она испугалась и насколько напугана до сих пор, как близко он подошел к порогу. Она с особой тщательностью ухаживала за ним, меняла бинты на культе через каждые 8 часов. А сначала, как она сообщила ему с видом человека, знающего, что ему не достанется заслуженная медаль, меняла их каждые 4 часа, мыла его губкой, протирала его кожу спиртом, словно желая не признаваться в содеянном. Она говорила, что работа ему повредит. «Тебе станет хуже, Пол, поверь мне». Я бы так не говорила, если б не была уверена. Ты хотя бы знаешь, что будет дальше, а я до смерти хочу узнать. Оказалось, что пока Пол балансировал между жизнью и смертью, Энни прочла все им написанное, 300 машинописных страниц. Он не вставил Энн на последних 40 страницах, Энни сделала это сама. Она показала ему свою работу с неприкрытой гордостью. Очень аккуратные буквы «Н», совершенно не похожие на его «Н», кривые и спотыкающиеся. Хотя Энни ничего не говорила, Пол был уверен, что эти «Н» — еще одно свидетельство ее заботы о нем. «Пол, как ты можешь говорить, что я жестоко с тобой обращалась? Посмотри, сколько «Н» я вставила!» Или попытка возместить нанесенный ей ущерб, или даже своего рода мистический ритуал — «Меняй бинты, мой Пола губкой, вставляй Энн, и Пол будет жить. Пчелиная богиня Бурка будет колдовать, будет делать бвана, будет буквы вставлять, и все здоровы будут». Сначала было так, а потом пришло «надо». Пол знал симптомы. Когда она сказала, что ей до смерти хочется узнать, что будет дальше, она не преувеличивала. А ты сам разве живешь не за тем, чтобы узнать, что будет дальше? Пусть это безумие, абсурд, стыд. Но он решил, что это правда. Надо. Когда-то он с раздражением обнаружил, что такое состояние духа в книгах о Мизери. Он способен создавать едва ли не по желанию, а в серьезных книгах оно может приходить только само по себе, если вообще приходит. Невозможно предсказать, когда именно появится состояние «надо», но когда оно появлялось, он безошибочно узнавал его. Когда оно появлялось, стрелка некоего внутреннего счетчика Гейгера начинала плясать. Он узнавал это состояние, даже если просто сидел перед пишущей машинкой, мучаясь от похмелья, пил черный кофе, чашку за чашкой, курил 1 или 2 сигареты каждые 2 часа, он понимал, что... От этих чертовых сигарет нужно бы отказаться, хотя бы по утрам, но на деле был не в состоянии заставить себя бросить курить. И до завершения книги оставались долгие месяцы, а до публикации — световые годы. Он каждый раз испытывал легкий стыд, когда надо приходило, чувствуя свою от него зависимость, но в этом было и оправдание его труда. Дни шли за днями. Дверца в листе бумаги оставалась крошечной, картины мутными, подслушанные диалоги скучными. Он со скрипом толкался вперед, только потому, что ни на что иное не был способен. И вдруг дверь в листе распахивалась до размеров киноэкрана. Сцену действия заливал яркий, как у Сесаря де Милля, свет. И он чувствовал, что пришло надо, живое, активное. Миль Сесиль Блаунд де, 1881-1959 годы, американский кинорежиссер. «Думаю, родная, я посижу еще минут 15-20. Мне надо знать, как повернется эта глава. Вот что такое надо». И неважно, что человек, сказавший это, большую часть дня думал о том, как ляжет в постель и как ему будет хорошо. Когда он войдет, наконец, в спальню, его жена уже будет спать. «Я знаю, пора на банкет». Ненавижу эти телевизионные рауты, но мне надо знать, чем этот эпизод закончится. Вот оно, надо. Мне надо знать, выжила ли она. Мне надо знать, доберется ли он до того подонка, который убил его отца. Мне надо знать, выяснится ли, что ее лучшая подруга вертит, как хочет, ее мужем. Надо. Мерзкое ощущение, как от блевотины в грязном баре, великолепное ощущение, как после ночи с проституткой высшего класса. Черт подери, это дерьмо, черт подери, это золото, черт подери, неважно, в конце концов, как грубо и глупо выйдет, потому что, в конце концов, верно поют Джексоны на той пластинке, остановок не будет, пока не получишь, что надо. Глава восьмая. Ты стал Шахразадой для самого себя. Он не мог бы сформулировать или даже осознать эту мысль, по крайней мере, тогда настолько ему было больно. Но разве он не знал, что так оно и есть? Ты нет. Твоя подкорка, да. Она знала. Да, как будто похоже на правду. Гудение газонокосилки сделалось громче. Энни оказалась в поле его зрения, посмотрела на него, увидела, что он смотрит в окно, и помахала ему рукой. Он помахал рукой, той, на которой еще остался большой палец, в ответ. Она снова исчезла. Вот и хорошо. В конце концов, он убедил ее, что работа не ухудшит, а улучшит его состояние. Его преследовали причудливые призрачные образы, которые вывели его из облака, именно призрачные, ибо пока не попадут на бумагу, они останутся тенями и будут бродить, не находя успокоения. И хотя Энни не поверила ему поначалу, она разрешила ему вернуться к работе. Не из-за его уговоров, а из-за чувства «надо». Первое время он мог работать совсем недолго. 15 минут, может быть, полчаса, когда книга действительно этого требовала. И даже за короткие периоды работы расплачивался страшной болью. Перемена позы вызывала вспышку боли в искалеченной ноге, так вспыхивает на ветру ярким пламенем, тлевший до того головня. Писать было дьявольски больно. Но время писания было не самым худшим временем. Самыми худшими были 1 или 2 часа после работы, когда в заживающей культе словно просыпался пчелиный рой, и его бешеный зуд сводил Пола с ума. Он оказался прав, а она ошиблась. По-настоящему он, конечно, не выздоровел, да и едва ли это было возможно в его положении, но здоровье его все же укреплялось, и силы мало-помалу возвращались. Он чувствовал, что горизонт его интересов чрезвычайно сузился, но он согласен был заплатить эту цену за выживание, то, что он вообще выжил, величайшее чудо. Он сидел перед пишущей машинкой, у которой постепенно разрушались зубы, и размышлял о последнем периоде своей жизни, наполненном скорее работой, нежели событиями. Да, он, вероятно, стал Шахразадой для самого себя, точно так же, как сам недавно совладал с собой и вырвался из мира лихорадочно пульсирующих фантастических образов. И без психиатра он понимал, что в Писании есть что-то от анонизма. Пальцы мучают пишущую машинку, а не собственную плоть. Но оба процесса в значительной степени зависят от изобретательности ума, быстроты рук и искренней преданности искусству нетривиального. Но нет ли здесь еще какого-то, пусть самого сухого полового акта? Ведь когда он начинает, хотя во время работы она его и не прерывает, но едва он заканчивает, она немедленно уносит все им написанное под тем предлогом, что ей надо вставить пропущенные буквы, но на самом деле Пол теперь хорошо знал ее, как опытный Дон Жуан заранее знает, какое свидание приведет к желаемому результату, а какое нет, для того, вероятно, чтобы удовлетворить свое желание, удовлетворить свое надо. Сериалы. Да, повторяется прошлое. Только в последние несколько месяцев она получает новую серию каждый день. Ей не приходится ждать субботы. И Пол, который балует ее сериалами, уже не старший брат, а комнатный писатель. Сеансы работы за машинкой делались дольше и дольше, по мере того, как отступала боль и возвращалась выносливость, и все-таки он был не в состоянии работать с достаточной скоростью, чтобы удовлетворять ее потребности. Они оба еще живы, благодаря Надо, ибо если бы не оно, Дэнни давно б шубило его и себя, но именно Надо послужило причиной утраты большого пальца левой руки. Кошмар, но в нем есть и забавная сторона. Смотри на это с иронией, Пол, полезно для здоровья, и подумай о том, что все могло обернуться бы намного хуже. Например, она могла отрезать ему пенис. — А эта штука у меня только одна, — сказал он, и дико расхохотался. А проклятый Ройл ухмылялся ему в ответ щербатым ртом. Пол хохотал, пока у него не разболелись культя и живот. Хохотал, пока не разболелся мозг. В какой-то момент его смех перешел в отдельные сухие всхлипы, отозвавшиеся болью в обрубке большого пальца, и только тогда ему удалось остановиться. Он отстраненно спросил себя, далеко ли ему еще до настоящего безумия. — Вероятно, это не имеет значения, — был ответ. Глава 9. Однажды, незадолго до второй ампутации, возможно, меньше, чем за неделю, Энни вошла в его комнату с двумя огромными блюдами ванильного мороженого, банкой шоколадного сиропа «Херши», жестяным баллоном сливок и еще одной банкой, в которой, как заспиртованные органы, плавали кроваво-красные вишни Мороскино. — Я подумала, хорошо б нам с тобой поесть мороженого с фруктами, — сказала она подозрительно веселым голосом. Полу не понравился ни ее тон, ни легкое беспокойство в глазах. — Я непослушная девочка, — говорил этот взгляд. Этот взгляд заставил его подобраться, насторожиться. Он легко мог представить себе, что с таким вот выражением в глазах она вытаскивала на лестницу тюк белья или дохлого кота. — О, спасибо, Энни! — проговорил он, глядя, как она поливает мороженое сиропом и покрывает сверху сугробами взбитых сливок из баллона. Эти операции она проделала твердой, уверенной рукой опытного кондитера. — Не благодари меня, ты это заслужил. Ты так усердно работаешь, — она подала ему тарелку с мороженым. Сладость показалась ему приторной после третьей ложки, но он продолжал есть. Так безопаснее. Одно из ключевых правил выживания здесь, на западном склоне скалистых гор, гласит: «Энни кормит, не отказывайся». Некоторое время они ели молча. Потом Энни отложила ложку, стерла тыльной стороной ладони с подбородка тающее мороженое пополам с шоколадным сиропом и вежливо сказала: — Расскажи мне остальное. Пол также отложил ложку. — Прошу прощения. — Расскажи мне до конца. Я не могу ждать, просто не могу. — Разве он не знал, что это должно произойти? — Знал. Если бы кто-нибудь привез Энни последние 20 серий «Человека-ракеты», стал бы она смотреть по серии в неделю или даже по одной в день. Он посмотрел на уменьшившуюся в половину гору и на ее тарелке. Одна лишняя почти погребена под взбитыми сливками, другая плавает в шоколадном сиропе. Ему вспомнилась гостиная, разбросанные повсюду тарелки со сладкими объедками. Нет, Энни не из тех, кто умеет ждать. Энни посмотрела бы за ночь все 20 серий, даже если бы у нее слипались глаза и раскалывалась голова, потому что Энни любит сладкое. «Я не могу», — сказал он. Ее лицо немедленно потемнело, но не мелькнула на нем тень облегчения. «Как? Почему?» «Потому что завтра утром ты перестанешь меня уважать», — хотел ответить он и подавил порыв, подавил с трудом. «Потому что я скверный рассказчик», — сказал он. Она проглотила остаток мороженого в 5 приемов. Если бы Пол поедал мороженое с такой скоростью, его горло покрылось бы ледяной коркой изнутри. Потом она отодвинула тарелку и сердито посмотрела на него, словно он был не великим Полом Шелдоном, а негодяем, осмелившимся критиковать великого Пола Шелдона. «Если ты такой скверный рассказчик, почему же ты пишешь бестселлеры? Почему миллионам людей нравятся твои книги?» «Я не сказал, что я скверный писатель. Если честно, я полагаю, что пишу хорошо. А что касается устных рассказов, я пас. Выдумываешь какие-то гребаные отговорки». Ее лицо темнело. Руки, лежащие на грубой ткани, юбки сжались в кулаки. В комнату ворвался ураган Энни. Вернулось все, что он приносит с собой. Вот только кое-что как будто изменилось, не правда ли? Пол все так же боялся ее, и тем не менее ее власть над ним ослабла. Его жизнь уже не была так важна для него, даже несмотря на чувство «надо». Он боялся лишь боли, которую она может ему причинить. — Это не отговорка, — возразил он. — Энни, писать и рассказывать разные вещи, все равно что яблоки и апельсины. Те, кто умеют рассказывать, обычно не умеют писать. Если ты веришь, что люди, умеющие писать книги, хорошо говорят, значит, ты никогда не видела по телевизору, как заикается и мямлет писатель. — Пусть так, но я не хочу ждать. — обиженно произнесла она. — Я сделала для тебя вкусный торт, мороженое, и ты мог бы, по крайней мере, рассказать мне кое-что. Ладно, не обязательно весь роман, но барон убил Колторпа. Ее глаза сверкнули. — Я очень хочу знать хотя бы это, и если убил, что он сделал с его телом? Разрезал на куски и сложил в тот чемодан, который его жена все время держит при себе. Лично я думаю так. Пол покачал головой, не в знак того, что я не ошибается, но в знак того, что он не скажет. Ее лицо потемнело еще сильнее. Тем не менее, голос оставался спокойным. — Ты очень сердишь меня, Пол. Ты знаешь об этом? — Конечно, знаю. Но я ничего не могу поделать. Я могу заставить тебя. Могу заставить тебя рассказать. Но выглядела она огорошенной. Словно понимала, что не может. Она могла бы заставить его что-то сказать, но не сможет заставить его рассказывать. — Энни, помнишь, ты говорила мне, как ребенок сердится на маму, когда она запрещает ему играть с жидкостью для чистки раковины? Он кричит: «Мама, ты плохая. Разве ты ведешь себя не так же? Ты говоришь: Пол, ты плохой». — Если ты и дальше будешь выводить меня из себя, я ни за что не отвечаю, — сказала она. И тем не менее Пол почувствовал, что кризис миновал. Энни до странности щепетильна в вопросах хорошего поведения. — Наверное, мне придется испытать на себе последствия, — ответил он. — Потому что я сейчас играю роль той матери. Я говорю «нет» не просто потому, что я плохой, и я не говорю «нет» тебе назло. Я говорю тебе «нет», потому что по-настоящему хочу, чтобы книга тебе понравилась. Если сейчас я исполню твою просьбу, книга перестанет тебе нравиться, она будет не нужна тебе. — И что тогда будет со мной? — подумал он, но не сказал этого вслух. — Скажи мне хотя бы одно. Этот нигер языкия правда знает, где отец Мизери? Скажи хоть это. Тебе нужен роман или заполненная анкета. Не смей насмехаться надо мной. Тогда нечего притворяться, вот ты не понимаешь, о чем я говорю. Прикрикнул на нее Пол. С удивлением и недоумением она отодвинулась от него. Черная туча ушла с ее лица, и на нем осталось только детское выражение. Я была непослушной. Ты хочешь зарезать золотого гуся. Вот чего ты добиваешься. Помнишь, в сказке хозяин его зарезал, и у него остался мертвый гусь и бесполезная куча внутренностей. Хорошо, — сказала она. Хорошо, Пол. Ты будешь доедать мороженое? Я больше не могу есть, — признался он. Вижу, я тебя расстроила. Извини меня. Наверное, ты прав. Я не должна была просить. Она совершенно успокоилась. Пол опасался вероятной вспышки гнева или очередного приступа депрессии, но ничего подобного не случилось. Пол писал, Энни читала написанное за день, и между их стычкой и ампутацией большого пальца прошло достаточно времени, так что Пол не видел связи между этими двумя событиями, не видел до сегодняшнего дня. «Я пожаловался насчет машинки», — думал он, глядя на Ройл и прислушиваясь к гулу косилки за окном. Краем сознания Пол понимал, что жужжание стало тише не потому, что Энни отошла дальше, а потому, что он унесся куда-то. Он погружался в дремоту. С ним теперь это часто бывало. Он просто дремал, как какая-нибудь развалина в доме престарелых. Всего один раз пожаловался. Но разве одного раза недостаточно? Больше, чем достаточно. Когда это было? Примерно через неделю после того, как она сделала свой гнусный торт. Да, около того, недели. И всего одна жалоба. Насчет того, что меня сводит с ума звяканье мертвых клавиш. Я даже не просил ее покупать исправную машинку. У миссис Дарт Монстр, или как ее там, я только сказал, что схожу с ума от звяканья, и почти тут же, престо, быстро, возник вопрос о большом пальце. Вот только возник он не из-за жалобы насчет машинки. Она сделала это, потому что я сказал ей «нет», ей пришлось это проглотить. Она сделала это в гневе. Откуда гнев? Результат понимания. Понимание чего? Того, что не все карты у нее в руках. Что у меня есть определенная власть над ней. Власть надо. В итоге я оказался довольно сносной Шахразадой. Безумие, абсурд, но и реальность. Над этим принято издеваться, но только потому, что люди не недооценивают захватывающую силу искусства. Даже такого дешевого, как популярные романы. Домохозяйки подстраивают свой распорядок дня под телевизионные и мыльные оперы. Если женщина возвращается на работу, то ее первоочередной задачей становится покупка видеомагнитофона, чтобы иметь возможность смотреть мыльные оперы по вечерам. Когда Артур Конан Дойль позволил Шерлоку Холмсу погибнуть у Райхенсбахского водопада, вся викторианская Англия единодушно потребовала его возвращения. Читатели протестовали совершенно так же, как протестовала Энни. Они испытывали не скорбь, а ярость. Конан Дойл написал родной матери с намерением покончить с Холмсом. В ответном раздраженном письме он прочитал: «Убить милого мистера Холмса! Глупости! Только попробуй!» Пол вспомнил другой случай. Однажды он пришел к своему приятелю, Гэри Радмину, работавшему в общественной библиотеке Болдера, и увидел на двери кусочек черного крэпа. Жалюзи в квартире Гэри были закрыты. Обеспокоенный Пол долго стучался, и, наконец, Гэри отозвался из-за двери. — Уходи, — сказал Гэри. — У меня сегодня горе. Умер один человек. Он был мне дорог. Пол спросил, кто же умер. И Гэри неохотно ответил: «Вандерволк». Гэри отошел от двери, и хотя Пол продолжал настойчиво стучать, Гэри не впустил его. Как выяснилось, Вандерволк был главным героем детективных романов, его произвел на свет и затем уничтожил писатель по имени Николас Фридинг. Поведение Гэри показалось Полу не просто ненатуральным. Он не увидел в его горе ничего, кроме дурного актерства, поза, одним словом. Пол думал так до 1983 года, когда ему попалась книга «Мир глазами Гарпа», роман американского писателя Джона Ирвинга. Он совершил ошибку, прочитав перед сном о трагической смерти младшего сына Гарпа, пропоротого рукоятью коробки передач. Он не мог заснуть в течение нескольких часов. Сцена смерти не выходила у него из головы. Поворочившись как следует в кровати, он понял, что сожаление о смерти выдуманного персонажа не так уж абсурдно, поскольку он всерьез пожалел литературного героя. Он прекрасно понимал, что с ним происходило, но от этого не становилось легче. Тогда он и подумал, что, возможно, зря недооценил глубину страданий Гэри и Радмина по поводу смерти Вандерволка. И еще он вспомнил один случай из своего детства. Ему было 12 лет. Жарким летним днем он закончил чтение «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, пошел к холодильнику, чтобы налить себе холодного лимонаду, и вдруг опрометью помчался в ванную, склонился над унитазом, его вырвало. Голдинг Уильям — известный английский писатель. Пол сразу же припомнил другие примеры этой странной особенности человеческой психики. Толпы, осаждающие доки Балтимора в дни прибытия почтового парохода, который привозил очередную главу крошки Доррит или Оливер Твиста Диккенса. Некоторые почитатели Диккенса тонули, но их участь не останавливала прочих. Женщина, 105 лет от роду, заявившая, что не умрет, пока не прочтет до конца сагу о Форсайте Голсворси, она умерла меньше, чем через час после того, как ей прочли последнюю страницу последнего тома. Молодой альпинист, замерзший в горах и доставленный в больницу в безнадежном состоянии, его друзья круглые сутки читали ему вслух «Властелина колец», и он вышел таки из комы, и еще сотни подобных случаев. Наверное, каждый автор бестселлеров мог бы привести примеры полного погружения читателей в созданный автором вымышленный мир. «Примеры комплекса Шахразады», — думал Пол в полудреме, прислушиваясь к бесконечно далекому теперь гудению косилки. Он вспомнил, что получил 2 письма с предложениями о создании Мизери-парка по типу Диснейленда. К одному из писем был приложен эскиз парка. Но всех превзошла, по крайней мере, до появления в жизни Пола Энни Уилкс, некая миссис Роман де Сент-Пайпер, 3-й из Инг-Бич, штат Флорида. Мисс Роман де Сент-Пайпер, которая сообщила, что ее зовут Вирджиния, превратила комнату на верхнем этаже своего дома в гостиную Мизери. В конверте были полароидные снимки прялки Мизери, бюро Мизери, с лежащей на нем незаконченной запиской, извещающей мистера Февери о том, что она будет присутствовать на школьном вечере декламации 20 числа текущего месяца ноября. Пол подумал, что миссис Роман де Сент-Пайпер суеверным страхом выводила слова от имени героини любимых романов. Записка была написана не типичным летящим дамским почерком, а полупечатными буквами. «Диваны Мизери, альбомы Мизери, доведет вас по жизни любовь, никогда не перечьте любви» и так далее и тому подобное. «Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер в письме утверждала, что все предметы обстановки подлинные». Пол не мог судить наверняка, но полагал, что миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер не кривит душой. Если так, то воспроизведение небольшого фрагмента мира Мизери обошлось миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер в $1000. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер уверяла Пола, что она вовсе не намерена использовать образ его героини в коммерческих целях. Она никогда ни о чем подобном не думала. Боже, сохрани! Она просто хочет, чтобы он посмотрел фотографии и написал бы ей, в чем она ошиблась. Она полагала, что допустила много промахов. Миссис Роман де

Имеются в виду опыты академика Ивана Петровича Павлова 1849-1936 годы по выработке условных рефлексов у животных. Энни включила электрический нож в розетку около его инвалидного кресла, и крики, мольбы и обещания быть хорошим усилились. Когда он попытался увернуться от шприца, она велела ему сидеть смирно и хорошо себя вести, пригрозив, что в противном случае то, что произойдет, произойдет без всякого обезболивания. Но он все равно продолжал отдергивать руку, стенать и умолять. Энни сказала, что если он действительно этого хочет, она может воспользоваться этим ножом, чтобы перерезать ему горло и покончить со всеми неприятностями. Тогда он затих и позволил ей сделать ему укол, который пришелся в основание большого пальца левой руки, и туда же опустилось лезвие ножа. Когда Энни включила его, и лезвие завертелось, в разные стороны полетели коричневые капли бетадина, которых Энни, кажется, не заметила, а когда дело было сделано, во все стороны разлетелись красные брызги. Дело в том, что когда Энни решала сделать дело, она делала. Мольбы не могли поколебать Энни, крики не могли поколебать Энни, Энни оставалась тверда в своих убеждениях. Едва вибрирующее лезвие погрузилось в мягкую плоть, между большим, которого вот-вот не будет, и указательным пальцами, Энни сказала Полу тоном, маме будет больнее, чем Поле, что любит его. А вечером... Ты не спишь, Пол. Ты думаешь о таких вещах, о которых ты не осмеливаешься думать. Когда бодрствуешь, так просыпайся, ради Бога, просыпайся. Он не мог проснуться. Утром она отрезала ему палец. А вечером в приподнятом настроении вплыла в комнату, где он сидел, одурманенный болью и наркотиком, прижав забинтованную левую руку к груди. Она внесла пирог, напевая своим хорошо поставленным, но не музыкальным голосом, «С днем рождения тебя!» И хотя тот день не был днем его рождения, пирог был уставлен свечами, а в центре пирога, как главное, особенная свеча, торчал его палец. Его мертвый серый палец, у него слегка поломан ноготь, потому что у Пола была привычка кусать его, когда он подыскивал слово. Энни сказала, если ты обещаешь быть хорошим, Пол, ты получишь кусок праздничного пирога, и тебе не надо будет есть центральную свечку. И он пообещал, что будет хорошим, потому что не хотел, чтобы его заставили есть эту центральную свечку, но главным образом, потому, конечно же, что Энни, великая Энни, добрая Энни, давайте же вознесем ей хвалу за трапезу, что она нам не спаслала, и за то, что нам не надо есть девчонок, которые всегда веселиться хотят, но от этого происходит зло. Пожалуйста, не заставляй меня есть мой палец, Энни. Мамочка Энни, богиня, в присутствии Энни надо быть честным, она знает, что ты спал». Она знает, что сейчас ты проснулся, она знает, когда ты плохой и когда хороший. Так будь хорошим ради богинь, и не плачь, и не дуйся, но самое главное, ты не должен кричать, ты не должен кричать, не должен кричать, не должен кричать, не должен. Он не кричал. А теперь, когда проснулся, он закричал и вздрогнул, боль пронзила его. А он и не чувствовал, что губы его плотно сжаты, чтобы удержать крик, хотя палец он потерял больше месяца назад. Он так старался не закричать, что сначала даже не увидел, что к дому приближается некий предмет, а когда увидел, то решил, что видит мираж. Это был полицейский автомобиль штата Колорадо. Глава 11. За ампутацией большого пальца последовал пасмурный период, в течение которого главным занятием Пола, помимо работы над книгой, было ведение счета дня. Страсть считать дни превратилась в манию, и он, бывало, по целых 5 минут сидел в прострации, стараясь убедиться в том, что он не пропустил случайно один день. «Скоро я буду не лучше ее», — подумал он однажды. Его изнуренный мозг лениво ответил, «И что с того?» «После потери ступни...» За время, которое Энни столь безжалостно называла периодом восстановления, книга значительно продвинулась. Нет, значительно. Это оценка данной изложенной скромности, если только на свете существует такая штука. Книга поразительно продвинулась. А ведь писал ее человек, который когда-то не мог работать. Если у него не было под рукой сигарет или болела спина, или он ощущал в голове нечто чуть-чуть более сильное, чем легкое гудение, хотелось бы верить, что он героически преодолевал трудности. Однако он полагал, что дело опять-таки в бегстве, так как боль была кошмарной. Когда восстановление в самом деле началось, фантомный зуд в несуществующей ступне сделался еще более невыносимым, чем боль. Больше всего его беспокоила подошва отрубленной ноги. Раз за разом он просыпался по ночам и скреб большим пальцем правой руки воздух в 4 дюймах от того места, где теперь кончалась левая половина его тела. Но он продолжал работать, несмотря ни на что. Лишь после отсечения пальца и экстравагантного именинного пирога смятые листы стали вновь размножаться в мусорном ведре. Потерять стопу, почти умереть и продолжать работу. Потерять большой палец и впасть в некую тревожную нервозность. Не означает ли это, что у него есть другой выход? Однажды он перенес лихорадку и неделю не вставал с постели. Но это была пустяковая болезнь. Температура не поднималась выше 38 градусов, а в такой ерунде невозможно увидеть высокую драму. Скорее всего, лихорадка была вызвана общим ослабленным состоянием его организма, а не занесенной инфекцией, и какая-то гребаная лихорадка не представляла проблемы для Энни. Среди унесенных с работы сувениров у нее нашлось немало кефлекса и ампицилина, она давала полулекарства, и он поправился. Во всяком случае, настолько, насколько это было возможно в столь необычных обстоятельствах. Но что-то было не в порядке. Он утратил, казалось, какой-то важный жизненный компонент, и в результате его дух ослаб. Он предположил, что его творческий порыв доконали буквы «Н», но что такое отсутствие «Н» в пишущей машинке по сравнению с отсутствием ступни, а в последнее время к тому же и отсутствием большого пальца? В чем бы ни заключалась причина, открывающийся в бумаге проход в иную реальность стягивался. Когда-то Пол мог бы поклясться, этот проход был широким, как туннель Линкольна. Теперь он стал не шире пролома в заборе, через который на строительную площадку можно пробраться, только пригнувшись. Чтобы увидеть что-нибудь через этот пролом, приходилось всматриваться и вытягивать шею. Но чаще всего по-настоящему важные события происходили вне поля зрения. И неудивительно, когда обзор настолько ограничен. Материальные последствия утраты большого пальца и последовавшей за ним лихорадки были очевидны. Язык книги сделался чересчур цветистым и напыщенным, пока еще не совсем автопародия, но уже близко к ней, и Пол чувствовал, что не способен остановить сползание к пародийности. Сюжетные несообразности множились, как крысы в углах погреба. На протяжении 30 страниц барон превратился в виконта и из мизери отвечает, Пол был вынужден вернуться назад и уничтожить все эти страницы. «Это не важно, Пол», — повторял он сам себе раз за разом, в последние дни, перед тем, как Ройл выплюнул сначала букву «Т», а за ней букву «Е», ведь сволочная книжка почти готова. Так оно и было. Работа над этой книгой оказалась пыткой, а ее окончание означало конец его жизни. Причем второе уже становилось более желанным, чем первое. И этот факт вполне характеризовал ухудшение состояния в организме, ума и духа. А книга продолжалась, вопреки всему, словно она не зависела от автора. Сюжетные промахи раздражали, но не слишком. Никогда прежде Пол не испытывал столь серьезных проблем с правдоподобием. Игра «Ты можешь» из простенькой забавы превратилась в тяжкий труд, и все же... Несмотря на все испытания, которым подвергала его Энни, книга продолжалась.

На середине слегка покатого газона между домом и подъездной дорогой он потерял равновесие и упал навзничь.